когда все в порядке. До свидания, Венеция. До свидания, дедушка. Когда приглушенный рев тормозных ракет стих, Флойд последний раз проверил показания приборов и поставил необходимые предохранители. Затем он расстегнул ремни безопасности и потянулся, насколько позволяла кабина Билла Т. «Не так уж и плохо для Европы», — произнес он неунывающим голосом. «За оставшиеся четверо суток нам предстоит выяснить, действительно ли неприкосновенный запас шаттла так невкусен, как утверждают многие. Итак, кто из нас начнет говорить первым?» Откровенный разговор. «Жаль, что мне не пришлось учиться психологии», — подумал Вандерберг. «Тогда мне удалось бы определить основные параметры его галлюцинации». Несмотря на то, что при здешнем тяготении любое из кресел было достаточно удобным, Флойд до предела откинул назад спинку своего кресла, расположился поудобнее и обхватил ладонями затылок. И тут Вандерберг вспомнил, что такова классическая поза пациента в дни старого, еще не полностью дискредитированного анализа по Фрейду. Он был рад, что его спутник заговорил первым. Отчасти из любопытства, но главным образом потому, что Вандерберг надеялся, что чем быстрее Флойд расскажет о случившемся, тем легче будет ему выздороветь или, по крайней мере, обрести спокойствие. Но Вандерберг не испытывал особого оптимизма. Для столь ярких галлюцинаций должны быть весьма глубокие и серьезные основания. Вандерберга крайне смутило то обстоятельство, что Флойд был полностью с ним согласен и уже поставил диагноз. Уровень устойчивости моей нервной системы и психологической совместимости оценивается категорией А1, — сказал он. Это настолько высокая категория, что психиатры разрешают мне даже читать заключение медицинской комиссии обо мне. А в эту категорию попадает всего 10%. Так что я озадачен не меньше тебя, но я действительно видел дедушку, и он говорил со мной. Я не верю в признаков, а кто верит? Однако это означает, что он умер. Жаль, что я был так плохо знаком с ним, а мне так хотелось снова встретиться. По крайней мере, теперь мне есть о чем вспомнить. После долгого молчания Вандерберг попросил Криса: «Расскажи мне точно, что он говорил». «Я никогда не отличался абсолютной памятью», — ответил Крис с грустной улыбкой. «И происшедшее настолько потрясло меня, что вряд ли мне удастся точно припомнить его слова». Он замолчал, и на его лице появилось недоуменное выражение. «Но вот что кажется мне очень странным. Я пытаюсь вспомнить, о чем мы с ним говорили, и у меня возникает впечатление, что мы не пользовались словами». «Еще хуже, — подумал Вандерберг, — не только жизнь после смерти, но и телепатия. Но он всего лишь попросил: «Тогда передай мне основное содержание своего разговора. Ты ведь помнишь, я был рядом и не слышал ни единого произнесенного тобой слова». «Ну хорошо». Он сказал нечто вроде: «Мне хотелось снова увидеть тебя, и я счастлив нашей встрече. Все закончится успешно, Юниверс скоро прилетит и спасет вас». Типичное спиритическое послание. В общих словах и ничего не значащее, — подумал Вандерберг. Духи никогда не сообщают ничего полезного или удивительного. Их послания всего лишь отражают надежды и страхи слушателя. Нулевая информация, отразившаяся из подсознания. Дальше. Потом я спросил, куда делись все жители, почему место кажется таким заброшенным. Он засмеялся и сказал в ответ что-то непонятное, что-то вроде: «Я знал, что вы не причините вреда, когда мы увидели ваш аппарат, едва успели оповестить всех». «Все?» — он произнес слово, которое я не могу произнести, даже если и вспомню его. «Спрятались в воде. Когда нужно, они могут двигаться достаточно быстро. Они не выйдут оттуда, пока вы не улетите, и ветер не развеет ядовитые газы.